и птица не летит, и тигр не идет. И анчар губит живое в природе, потому неживая сила, сопротивляясь ему, разносит вокруг его мертвящую способность. Лишь вихрь черный на древо смерти набежит и мчится прочь уже тлетворный. Иным предстает зло в человеческом бытии, поскольку оно рождается из человеческого сознания, стало быть, и становится средством сознательно употребляемым. Но человека человек послал к анчару властным взглядом, и тот послушно в путь потек, и к утру возвратился с ядом. Исполнив волю пославшего, то есть принеся яд пославшему, посланный тут же и умирает от этого яда у ног непобедимого владыки, а пославший, не придав этому никакого значения, безотлагательно тем ядом напитал свои послушливые стрелы и с ними гибель разослал к соседям в чуждые пределы. Являясь изначальным, мировое зло вызывает гнев против себя со стороны человеческого разума. Так Лиссабонское землетрясение, одно из самых разрушительных за всю человеческую историю, неоднократно вызывало отклик в мировой литературе. Из великих русских писателей на него откликнулся, в частности, Достоевский. А вот Вольтер, современник этого столь печального события, сделал его темой поэмы «Лиссабонское бедствие». В поэме Вольтера типичное просветительское восприятие всякого бедствия для человечества, исходит ли оно от природы или же от самих людей, как оскорбление человеческого разума. Потому что с точки зрения просветителей все в этом мире – должно находиться в полном согласии с разумом. Совершенно иной подход к мировому злу у Пушкина. Оно, конечно, неразумно. И тем не менее, что касается его разгула в человеческом обществе, объяснение ему следует искать как раз в самом разуме. Начнем с Моцарта и Сальери. В замысле эта трагедия называлась «Зависть». По ряду причин Пушкин отказался от этого названия. Прежде всего, оно противоречит отношению Пушкина к зависти, как к сестре соревнования. Нет, Сальери не просто завистник. Мотивы, по которым он убивает Моцарта, имеют куда более глубокие корни, хотя в них и зависть преломляется определенным способом. Но это лишь один звук целой симфонии, на фоне которой предстают оба героя, и Моцарт, и Сальери. Сальери не просто мелкий завистник, он большой художник, но в его отношении к творчеству содержится как действительная истина, так и отрицание ее. Таково, например, его осуждение о творчестве. Что говорю? Когда великий Глюк явился и открыл нам новые тайны, глубокие, пленительные тайны. Не бросил ли я все, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил, и не пошел ли бодро вслед за ним безропотно, как тот, кто заблуждался и встречным послан в сторону иную? Усильным, напряженным постоянством я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Расхваставшийся своим художественным усердием Сальери, однако тут же вынужден признаться, что в своем творчестве опирается на тайны искусства, открытые не им самим, а другими знаменитыми художниками, тем же, например, Глюком. Позиция прямо противоположная пушкинской, которой однажды писал Вяземскому.